Глава 5. Выпускникам отвели значительную часть двухъярусного уровня. На нижнем — парк, павильон для торжества. На верхнем — отдельными блоками комната для гостей и выпускников с разными входами и лестницами, чтобы те, кто будет выбирать, и те, кого будут выбирать, не пересекались между собой до начала приема. Парк меня ошеломил. Красно-белый, будто все прочие цвета исчезли. Множество резных ворот, украшенных изящными узорами, расположены так, что, встав в одни, видишь целую анфиладу. Под ногами мелкие красноватые камни и выложенные белыми асимметричными плитками дорожки. Полированный до зеркального блеска мрамор отражает солнечные лучи. Вдоль стен павильона тянутся аркады, украшенные затейливой резьбой и колоннами алого цвета, за которыми свет и тень играют в прятки. Стоит моргнуть, все меняется, и вместо строгого геометрического узора по поверхности колонн летят птицы, бабочки или распускаются цветы. В центре парка фонтан из белого матового камня. Струи воды переливаются всеми оттенками красного. Брызги горят на свету, словно драгоценные рубины. Вокруг фонтана — клумбы с экзотическими растениями. Вдоль дорожек у стен и ворот — приземистые кусты с ярко-алыми ягодами или странными пушистыми соцветиями, разлетающимися от малейшего дуновения. Пух мгновенно взмывает вверх и падает медленно, будто снег. Не холодный и не пахнет ничем, ничего не весит. В свою первую прогулку я собрала горсть этого ничего, смяла в руке комком, а когда бросила, комок снова распался на невесомые пушинки. Ягоды не трогала. Они казались мне налитыми кровью и такими тугими, словно готовы лопнуть, едва я прикоснусь. Мне бы не хотелось. Здесь и так слишком много красного. Очень красиво и жутко, как сам хозяин чертога. Поэтому я предпочитала смотреть на парк из павильона, как на картинку инвиза. У нас были личные комнаты, очень большие против тех, в которых мы жили в общем доме, с выходом на широкий балкон, откуда можно попасть в комнаты других выпускников. Или в общую. Там каждый день оставляли для нас незнакомые напитки, сладости и фрукты, помимо той еды, что регулярно доставлялась в личные покои. Здесь не принято было принимать пищу вместе, как мы делали это в столовой. Еду и все прочее, в чем бы мы могли нуждаться, приносили молчаливые или вовсе лишенные голоса слуги в одинаковых платьях, похожих на многослойные халаты, широкими и такими длинными рукавами, что в них имелись дополнительные прорези для рук. Халаты были белые, у всех одинаковые. Лица прятались под одинаковыми слепыми масками из белого фарфора, а в черных волосах, уложенных в одинаковые прически, было в изобилии различных бусин и подвесок на длинных шпильках. Эти подвески — единственное, что отличало слуг друг от друга, потому что было даже не понять, юноши это или девушки, или вообще конструкты из псевдоплоти на механическом каркасе. Узкие плечи, плоская грудь, тонкокостные пальцы. Стоило написать, что нужно, на встроенном в столик экране, и не позднее нескольких часов это доставляли. На второе утро в чертоге я проснулась в слезах. Видела во сне брата. Выбравшись из округлой, похожей на ракушку, постели, я в отчаянии написала на экране, что хочу жить без боли. Появившийся в гостиной слуга принес кристаллик какого-то вещества в прозрачном кубе-контейнере, показал на рот. Я отказалась. Тогда тонкая рука в крыле белого рукава указала на огромное во всю стену окно. Я словно во сне вышла на балкон, ударила по панели, отключая поле климатизатора и защитный экран. Ветер бил волосами по лицу, срывал слезы, а я смотрела вниз, в черный провал, который иногда показывался, если плотный слой облаков расходился от ветра. Моя комната была на самом конце коридора, в самом конце балкона, а чертог нетленного Фалода находился на краю платформы. Пропасть была почти передо мной, словно я стояла на каменном мосту над прорвой. На следующий день панель не реагировала на команды, и слуга пришел другой. Или другая. После этого я стала просить на обед то, что обычно ела в столовой общего дома. Мне хотелось простого. Я устала от изысков. Окружающее казалось ловушкой, ярким манком. Не исключено, что те, чье будущее еще не определено, захотят такой жизни и дальше. Прием был неизбежен. Я смирилась. Поела, что принесли, надела, что принесли, позволила уложить волосы и нанести краску на лицо. Наряды выпускников тоже были одинаковыми и тоже белыми. Закрытый перед, голая спина. У девушек платье, у юношей комбинезоны с брюками. Прохладная ткань ластилась к коже, словно гладила. При ходьбе на сгибах, стоило складкам перетечь в другое положение, появлялся мерцающий золотистый узор. Я слишком долго любовалась собой. Коридор был пуст, и я шла к лестнице на нижний ярус одна, хотя собиралась пойти вместе с сестрами-близнецами. Остановилась, посмотрела вниз, нащупала пальцами шрам на ладони. «Вот и все, Юрай», — сказала сама себе. Эфират не появился и никак не обозначил право собственности. У меня никаких гарантий, кроме слов, которые он говорил мне и Фалоду, Свит-Арином. И не исключено, что все будет, как ты сказал, в то утро. Меня кто-нибудь выберет, и я стану заряжать светильники и по первому слову раздвигать «но». Тело пронзило сладкая судорога, и меня бросило в холодный пот. Я так разволновалась, что совершенно забыла о блоке. В школе не было нужды особенно прятать себя, разве что занятия требовали, или кто-то из нетленных посещал школу. И теперь я без достаточно плотного щита в коридоре перед лестницей. А снизу на меня смотрит хозяин чертога и улыбается так сладко, призывно и... Все. Я справилась. Темноволосый Илферин, одетый в черное, все так же улыбаясь, отступил вглубь огромного холла. Ступени лестницы были подсвечены, и дальше по камням пола тоже, чтобы гости не сбились. Но я знаю, Фалод был бы рад проводить, если бы я заплутала. Когда я спустилась, дорожка отрастила пунктирную ветку, указывая налево. Я свернула и услышала впереди голоса. Почти сразу после приезда у нас взяли тест, чтобы проверить кровь на уровень дара. Как на отборе в оазисе. Сейчас это была просто идентификация для шарика сферы, по которым нас станут выбирать. Один шарик побольше будет лежать в специальной чаше, другой маленький вместе с браслетом-цепочкой нам наденут на руку. Полупустая комната была странно освещена. Половина пряталась в густом сумраке. На светлой стороне, рядом с достаточно четкой границей, находился стол с ящиком анализатора. Несколько выпускников стояли в очереди в двух шагах друг от друга. Подходили по одному. За столом сидел худой, равнодушный к происходящему свет маг, а из угла в тени, расположившись в кресле, наблюдал нетленный. Также равнодушно. Но когда подошла моя очередь, Илферин мгновенно оказался у стола. «Я сам», — коротко велел он, и светмаг тут же уступил место. «Твою руку, ясная», — нараспев произнес Фалот, и мне ничего не оставалось, как подчиниться. От прикосновения его рук сделалось неприятно, будто я окунула кисть во что-то вязкое и холодное, но это почти тут же прошло. Нетленный погладил подушечку моего пальца своим и молниеносно вонзил иглу. Я даже не почувствовала прокол, настолько сосредоточилась на том, что Фалот касается меня. «Не так уж и больно, верно?» — вкрадчиво произнес он. Анализатор заглотил пластинку с бисеринкой крови. Илфирин высунул язык и провел по нему кончиком иглы, который проколол мне палец. Прикрыл глаза, улыбался. Ему нравилось. Он все еще держал мою руку в своей, и это тоже ему нравилось. Я стояла ровно. Всех моих мыслей было только, как удержать барьер и... «Какой любопытный шрам!» — улыбался нетленный. Искры в глубине его темных глаз плясали, словно светлячки, которых обманом приманили на свет и заперли. «В оазисе нам резали ладонь ножом из мертвого железа», — ответила я, отводя взгляд. Это был не тот шрам, но и нетленный был другой. Какая ему разница, что оставило след на моей ладони? «Изуверы», — ласково произнес Илфирин и погладил шрам. «Я бы ни за что не позволил портить твою кожицу сладкое». «Мертвое железо? У Эфферата сохранился мертвый клинок? Как он выглядит?» «Просто нож. Длинный. На лезвии цепочка знаков, на конце рукояти пустое кольцо». «Как любопытно!» Нетленный подался вперед. Улыбка сделалась шире, алые блики в глазах ярче, а из-под верхней губы блеснули иглы клыков. «Покажешь мне его, м?» «Фалот, забавляешься еще до начала праздника?» Прошелестел сумрак за моей спиной и собрался в другого вечного. «Витарин, ты говорил, что не придешь. Говорил, тебе не по вкусу моя манера развлекаться». «Я передумал. Ученица!» Тишина посмотрела рассветными сумерками из глаз, и мне стало спокойнее. «Иди к другим выпускникам. Этот разговор не для твоих ушей. Возьми свой браслет и иди». Свет маг успел подготовить браслет, пока нетленный отвлекался на меня, и я торопливо схватила цепочку с подвеской до мурашек, похожие на клети для искр, что оставляли на ограде оазиса в Идире. Запоздало вспомнила, что не поприветствовала нетленного Витарина, как положено. Стало стыдно. Поклонилась, пробормотала извинения и быстро последовала по светящейся дорожке дальше, к месту для торжеств.